Наташка так и сделала. Закрылась в номере, приняла душ и позвонила Тамаре. Она рассказала все, что произошло, и пообещала, что будет на работе в 8 утра. Тамара пришла в шок от случившегося и тут же перекинулась мыслями на другое. Завтра в обед должны прилететь многодетные туристы, которые выбрали этот дом для отпуска. Необходимо срочно подобрать какое-нибудь жилье для этой семьи. Они еще некоторое время болтали по телефону, подругу интересовали разные подробности, но Наташа толком ничего не знала, кроме того, что на вилле обнаружила труп молодой девушки. Вызвала полицию, потом ее долго допрашивали. Тут Тамара заволновалась. «Что ты рассказала о нашем агентстве?» «Не переживай, Тома. Сказала, что отдыхаю здесь и лишь помогаю, когда ты слишком занята и не можешь сама прибрать до приезда клиентов. Да полицию ваше агентство почти не интересовало». «Все правильно», — облегченно вздохнула подруга. «Знаешь, полицейских интересовало, как мог убийца с девушкой попасть в дом, ведь ключи есть только в офисе». Тамара подумала пару секунд и, как бы размышляя, ответила. «Не факт. Ключ есть у хозяина виллы, а кто хозяин и где живет, надо смотреть по картотеке. Да и выяснить, что дом пустой, можно элементарно. Мы выставляем свои предложения по аренде недвижимости на сайте booking.com. Туда заходит любой желающий в любой точке мира, чтобы найти нужный отель, квартиру, виллу, комнату. На сайте расписаны все характеристики жилья, сколько комнат, в каком районе, с кем соседствуют, далеко ли от моря и так далее. Соответственно, видно, какие предложения свободны на данный момент. И вот что интересно. Если отели встречают туристов круглосуточно, есть гиды от туристических компаний, трансфер, то есть специальные автобусы от аэропорта до отеля, то наше агентство ночью не работает. Мы встречаем только в течение дня. И если человек чуть-чуть разбирается в туристическом бизнесе, то он может знать этот маленький нюанс. Посмотреть по сайту, что на вилле никто не живет, что ночью точно туда никто не приедет, а открыть дверь можно любым гвоздем. «Какая ты умная!» Наташка была искренне восхищена подругой. «И послушай еще что. Эта вилла долго была пустая, и это тоже мог узнать каждый. Если несколько раз заходить на сайт и смотреть это предложение, то понятно, что большого спроса на этот дом нет, потому что туристы, которые там уже проживали, могут оставлять отзывы и ставить баллы. Именно про этот объект нет ни одного отклика, ни плохого, ни хорошего. А причина вот в чем. Этот дом раньше выставлялся на сайте как вилла с бассейном и с видом на море. Ее бронировали часто и с удовольствием. Однако в прошлом году ушлый сосед напротив настроил в своем доме еще пару этажей, тем самым закрыв вид на море. Появилась тень на бассейн почти в течение всего дня. Кому нужно такое предложение? Люди же идут купаться, загорать, наслаждаться красотами. Только арендодатель не захотел снизить цену, но желающих сразу убавилось, потому что без вида на Средиземное море и по такой высокой цене можно найти другие дома. Наверное, завтра к нам нагрянет полиция и...» И трубка запищала короткими гудками. Наташа чертыхнулась, то ли деньги, то ли зарядка на телефоне кончилась. Она еще раз проверила замки на входной балконной двери. Девушка мысленно констатировала, что пансионат старый, и если двери еще сносные, с цельного дерева, то окна находились в плачевном состоянии. Деревянные и стекла без штапиков держались благодаря тоненьким гвоздикам и пластилиновой замазке. Но она с самого начала не ожидала повышенного комфорта в дешевом пансионате. Наташка плотно задернула шторы, понимая, что духота не даст ей хорошо выспаться, однако появилась иллюзия хоть какой-то безопасности. Телевизор остался включенным в качестве убаюкающего снотворного. Она засунула под подушку телефон, даже не вспомнив о том, что на счете не лежало ни одной лиры, и чем-то больно до крови наколола палец. Наташка вспомнила, что состригала прошлым вечером заусенцы на ногтях, а после поленилась встать и положить ножницы на столик. Так и сунула их под подушку. Она лежала и думала, что с этой работы потеряла весь свой маникюр, руки загрубели, несмотря на то, что убирать в перчатках. С этими мыслями и под монотонный бубнеж слезливой мелодрамы глубоко уснула, забыв поставить телевизор на таймер. Сон заблокировал чувство опасности, да и вообще все ощущения, только ноги гудели от усталости.